Куан отношений. Самый лучший Куан из всех существующих – это любовь, отношения. Именно так они используются здесь. Отношения – это головоломка без разгадки. Как бы ты ни пытался ее собрать, ты не сможешь. Никому никогда это не удавалось. Она сделана таким образом, что просто остается головоломкой. Чем более ты пытаешься ее разгадать, тем более таинственной она становится. Чем более ты пытаешься ее понять, тем более она обманчива. Это величайший из всех каанов, которые дзен дает ученикам, потому что их кааны медитативны. В медитации человек один. Если тебе дан каан отношений, он гораздо сложнее, потому что вас двое, два разных человека, по-разному сделанных, по-разному обусловленных, полярно противоположных друг другу, тянущих друг друга в противоположных направлениях, манипулирующих друг другом, пытающихся владеть, главенствовать. Есть тысяча и одна проблема. В медитации единственная проблема – как быть в молчании, как не попасться в ловушку мыслей. В отношениях тысяча и одна проблема. Если ты молчишь – это проблема. Просто сядь рядом со своей женой и молчи, и ты увидишь, она тут же набросится на тебя. Почему ты молчишь? Что ты под этим подразумеваешь? Или начни говорить, и ты окажешься в беде. Что бы ты ни сказал, тебя всегда понимают неправильно. Ни одни отношения никогда не могут прийти к точке, в которой они больше не представляют проблемы. Или, если иногда ты видишь отношения, которые пришли к точке, в которой они больше не представляют проблемы, это просто означает, что это больше не отношения. Отношения исчезли. Противники устали. Они начали принимать вещи такими, как есть. Им стало скучно. Они не хотят больше бороться. Они все приняли. Они не хотят ничего улучшать. В прошлом люди пытались создать своего рода гармонию принуждением. Именно поэтому веками женщин подавляли. Это было способом все уладить. Просто принуди женщину следовать за мужчиной, и никаких проблем нет. Но и это не отношения. Когда женщина больше не независимый человек, проблема исчезает, но исчезает и женщина. Тогда она только вещь для использования. Тогда нет никакой радости. И мужчина начинает искать какую-то другую женщину. Если ты когда-нибудь столкнешься со счастливым браком, не доверяй поверхностной видимости. Просто иди немного глубже, и ты будешь удивлен. Я слышал об одном счастливом браке. Деревенский фермер решил, что пришло время жениться. И вот он оседлал своего мула и отправился в город, чтобы найти жену. Прошло немного времени, и он встретил женщину, на которой женился. Вместе они взобрались на мула и поехали обратно на ферму. Через некоторое время мул уперся и отказался двигаться дальше. Фермер слез, нашел большую палку и стал колотить ею мула, пока тот не поехал. «Раз!» — сказал фермер. Еще через несколько миль мул снова уперся, и вся сцена повторилась по новой. Получив палки, мул снова поехал, и фермер сказал «Два!». Еще через несколько миль мул уперся в третий раз. Фермер слез, велел слезть жене, вынул пистолет и выстрелил мулу в глаз, уложив его на месте. «Какая глупость!» – закричала жена. «Это ценное животное, а ты его убил только потому, что он привел тебя в раздражение. Это глупо, жестоко!» И она некоторое время продолжала в том же духе. Когда она смолкла, чтобы перевести дыхание, Фермер сказал: «Раз». И говорят, после этого они прожили в счастливом браке всю оставшуюся жизнь. Это один способ все уладить. И именно так было в прошлом. В будущем будет наоборот. Муж должен будет следовать за женой. Но это одно и то же. Отношения – это коан. И ты не сможешь его разрешить, пока не разрешишь более фундаментальные вещи в самом себе. Проблема любви может быть разрешена, только если разрешена проблема медитации, не прежде. Потому что проблемы создают именно два немедитативных человека. Два человека, которые в замешательстве, которые не знают, кто они такие. Естественно, они приумножают замешательство друг друга, увеличивают его. Пока не достигнута медитация, любовь остается несчастьем. Как только ты научился жить один, как только научился наслаждаться просто существованием, совершенно без причины, тогда есть возможность разрешить и вторую, более сложную проблему двух человек вместе. Только двое медитирующих могут любить друг друга. И тогда любовь не будет куаном. Но тогда это будут и не отношения. По крайней мере, не в том смысле, в каком понимаете их вы. Это будет просто состояние любви, не состояние отношений. Таким образом, я понимаю все эти проблемы отношений. Но я поощряю людей двигаться в эти проблемы. Потому что эти проблемы заставят вас осознать фундаментальную проблему. Что глубоко внутри загадкой остаешься ты сам. А другой – это просто зеркало. Трудно узнать свои проблемы прямо. Очень легко узнать их в отношениях. Появляется зеркало. Ты можешь увидеть в зеркале свое лицо, и другой может увидеть в зеркале свое лицо. И оба приходят в гнев, потому что видят уродливые лица. И, естественно, оба кричат друг на друга, потому что... Вот их естественная логика. «Это ты, это зеркало делает меня уродливым. Я же такой красивый человек». Именно эту проблему пытаются решить влюбленные. И не могут. Вот что они говорят снова и снова. «Я такой красивый человек, а ты заставляешь меня выглядеть уродливым». Никто не делает тебя уродливым. Ты такой и есть. Извини, но именно так и есть. Будь благодарен другому. Будь признателен другому, потому что он помогает тебе увидеть собственное лицо. Не злись на него. И иди глубже в самого себя. Иди глубже в медитацию. Но происходит так, что каждый раз, когда человек влюбляется, он совершенно забывает о медитации. Я оглядываюсь вокруг. Когда я вижу, что некоторых людей не хватает, я знаю, что с ними случилось. С ними случилась любовь. Теперь они думают, что не нужны здесь. Они придут только когда любовь создаст такие проблемы, что станет невозможно их решить. Тогда они придут и спросят: «Оша, что делать?» Когда ты влюблен, не забывай медитацию. Любовь ничего не решит. Любовь только покажет тебе, кто ты, где ты. И хорошо, если любовь сделает тебя бдительным. Бдительным ко всему замешательству и хаосу у тебя внутри. Время медитировать. Если любовь и медитация приходят вместе, у тебя будут оба крыла, и ты будешь в равновесии. Бывает и наоборот. Когда человек начинает двигаться глубоко в медитацию, Он начинает избегать любви, потому что думает, что если он будет двигаться в любовь, это потревожит его медитацию. И это тоже ошибочно. Медитация не будет потревожена. Любовь поможет медитации. Почему она поможет? Потому что любовь будет тебе постоянно показывать, какие у тебя все еще есть проблемы и где эти проблемы. Без любви ты перестанешь осознавать свои проблемы. Но если ты становишься бессознательным, это не значит, что ты их решаешь. Если зеркала нет, это не значит, что у тебя нет никакого лица. Любовь и медитация должны идти рука об руку. Это одно из самых важных посланий, которыми я бы хотел с вами поделиться. Любовь и медитация должны идти рука об руку. Любите и медитируйте. Медитируйте и любите. И мало-помалу вы увидите, что в вас возникает новая гармония. Только такая гармония даст вам удовлетворенность.